Глава 47. Ривер вышла из медотсека и направилась в сторону кормы, в машинное отделение. Келли ремонтировала корабль всю ночь. Ривер помогала ей, как могла, одновременно приглядывая за Вошем и следя за тем, не появились ли поблизости корветы Альянса. Но основная нагрузка выпала на долю Кейли, и сейчас она выглядела обессиленной. Темные круги под глазами сливались с пятнами смазки на ее лице. «Долго еще?» — спросила Ривер. «До того, как Сиренити будет готов отправиться в путь?» Келли посмотрела по сторонам, навалявшиеся на полу детали двигателя. «Сложно сказать. Дыры я залатала. Так что теперь нужно просто вернуть все на свои места. Часа 4, может, 5. Тебе нужно сделать перерыв. Я валюсь с ног, но меня спасет крепкий кофе. Как там Вош? Он пришел в себя, но его мозг...» Ривер завращала пальцем в воздухе. «Ходит по кругу. А ты...» Она направила палец на Кейли. «Если ткнуть тебя в грудь, ты упадешь. Тебе нужен тайм-аут. Поди, вздремни». Кейли посмотрела на свой радужный гамак и внезапно зевнула, широко раскрыв рот. «Ну, может, пару минут», — сказала она. «Не больше получаса. Разбудишь меня, ладно?» «Обещаю. Вот тебе крест», — ответил Ривер и перекрестила сердце. Кейли, шатаясь, добрела до гамака, забралась с него и через несколько секунд уснула. Вернувшись на мостик, Ривер перешагнула через стальную деталь, отправившую Воша в нокаут, и села в кресло пилота. Сканер средней дальности показал, что 2 из 4 корветов Альянса, патрулировавших окрестности Ататы, покинули свои маршруты и двигаются прочь от планеты тюрьмы. Они прочесывали окрестности по квадратам сетки, двигаясь все дальше и дальше по расширяющейся спирали. Они действовали методично, тщательно, кропотливо. Ривер представил себе 2 львиц, которые крадутся по вельду, охотясь на зебр. Рано или поздно корветы почуют запах сиренити и выйдут на след. Обломки грузового корабля класса «Левиафан» маскировали сиренити, но не делали его невидимым. Была неплохая вероятность, что один из кораблей подойдет поближе и заметит его, и тогда сиренити станет неподвижной мишенью. Хотя Ривер беспокоилась и за себя, больше всего ее волновала судьба брата. Да, Саймон заботится о ней, но и она в той же степени присматривала за ним. Ривер все больше понимала, что ее брат не меньше, чем она, нуждается в помощи, и что она, Ривер, может его защитить. Она жалела о том, что сейчас не с ним на Атате. У нее возникло чувство, не догадка, а скорее не дающая покоя уверенность в том, что ему грозит опасность. Какой-то хищник был рядом с ним, шел по его следам, мечтал о его смерти. Она знала, что Саймон не беззащитен, ведь с ним Мел, Зои и Джейн – сильные, стойкие, предприимчивые люди. Но никто из них не станет сражаться за него так же яростно, как она. Никто из них не любит его настолько, что готов за него умереть. «Береги себя, Саймон», – прошептала Ривер. –